Я не знаю точно, где ты. Ты так долго металась, неуверенная, возвращаться ли в общежитие. Боялась, что я узнаю, где ты живешь, и найду тебя там. Нет, Саша. Нет, не бойся. Я не знаю точно, где ты. Я не прослушиваю твой телефон. Я только смотрю твои фото. Я только читаю твои посты. Я только сочиняю новое сообщение, которое пошлю тебе следующим утром.